и без дорогого платья обратит на тебя внимание», — раздался неожиданно женский голос. «Такую девушку, как ты, просто нельзя не заметить». Соня увидела маленькую, кругленькую блондинку, которая не очень устойчиво, держась на тонких высоких каблуках, приближалась к ней в зеркале. На ней были очки с толстыми стеклами в эффектной, усыпанной стразами оправе. «Здравствуйте, сеньора Монтовани!» Перепуганная неожиданным появлением хозяйки, забормотала Вирджиния. «Мы только зашли, чтобы оставить сверток от сеньоры Деброс. Мы уже уходим». «Что ты так перепугалась, глупышка?» Даже не взглянув на Вирджинию, небрежно бросила женщина и сделала жест рукой, точно отмахнулась от назойливой мухи. Пунцовое смущение Вирджиния ее не интересовало. Она направлялась к Соне. «Ты кто такая?» — спросила она, глядя на Соню в упор. «Я учусь в Вирджинии», — считая за лучшее не компрометировать подругу, Соня умолчала об их дружбе. «Как тебя зовут?» Соня внимательно смотрела на хозяйку салона. Стоящей перед ней женщине на вид было около 40. Возраст выдавали морщины на шее, искусно спрятанные под двойной ниткой крупного жемчуга. Два кольца с огромными жемчужинами украшали ее пухлые пальцы. «Соня», — спокойно ответила девушка, — «меня зовут Соня Бренна». «Прекрасное имя. Оно тебе очень подходит». Полные губы Лидии Монтовани растянулись в улыбку. «Ты ведь знаешь, это русское имя. Оно появилось у нас в конце прошлого века со знаменитым романом «Преступление и наказание». Еще у Чехова в «Дяде Ване» так зовут героиню. Ты, конечно, читала эти книги?» Лидия Монтовани явно хотела продемонстрировать свою эрудицию, но Соня и ухом не повела. Ее страх неожиданно прошел, и она ответила с непосредственной улыбкой. «Нет. Не читала». «В самом деле, ты будто создана для этого имени. Широкие татарские скулы, удлиненный разрез глаз, очаровательная угловатость твоей фигуры. Честное слово, это просто потрясающе». Можно было подумать, что она говорит о произведении искусства, а не о живом человеке, будто собирается сбыть его подороже. Соню смутило это придирчивое разглядывание. Она стояла перед знаменитой модельершей, красная, потупив взгляд и мечтая куда-нибудь спрятаться. Тут она вспомнила, что до сих пор не сняла шарф. Она аккуратно сложила его и уже хотела направиться к Вирджинии, которая давно подавала ей знаки. «Простите, сеньора, что я взяла без спросу, но с ним ничего не случилось», — сказала Соня, кладя шарф на кресло. «Нет. Подожди, накинь-ка еще раз», — попросила женщина, загораживая Соне дорогу. Соня была уверена, что Лидия Монтовани просто развлекается, с ней от нечего делать, поэтому мягко, но с достоинством сказала. «Простите, сеньора, но нам надо заниматься. Мы просто занесли сверток. Завтра у нас начинаются экзамены, и нам еще много надо повторить». «Конечно, конечно. Я не собираюсь тебя здесь долго задерживать», — засуетилась модельерша. «Всего несколько минут. Накинь шарф. Будь так добра». Соня почти машинально выполнила просьбу, беспомощно глядя на подругу, которая судорожно искала в уме предлог, чтобы смыться. Монтовани, не замечая ничего вокруг, подошла к Соне и поправила воздушные складки шелковой ткани на ее плечах. «Отлично. А теперь пройдись. Я хочу посмотреть, как ты двигаешься». Тон у нее был повелительный. Но Соню это ничуть не задело. Маленькая женщина требовала от нее того, что ей самой приятно было сделать. К ней вдруг вернулась ее природная естественность, и она пошла по салону своей свободной, раскованной походкой. Хозяйка ателье, усевшись в кресло, внимательно смотрела на девушку. «Более плавно. Не ставь так твердо ногу», — принялась она командовать. «Легкое покачивание в бедрах? Нет, это слишком. Манекенщица не должна крутить задом. Слышишь, что я говорю?» до Вирджинии наконец.